статья Киса. «О, Боже!» — сказал мыслитель, прочитав статью Киса. «Какая мразь! Кто бы мог подумать, что этот добропорядочный джентльмен такая гадина?» Конечно, кое-какие мыслишки в статье есть. Сравнительно со статьей секретаря, статья даже совсем недурно выглядит. Неплохой язык. Поработать над ней пару вечеров, хороший материал можно сделать. И мыслитель углубился в работу, и работа его увлекла. Как говорила потом супруга, мыслитель сделал из статьи Киса конфетку. «Клеветника удалось спасти», — говорили доброжелатели. После краткого, но до неузнаваемости точного изложения главных пустяковых положений концепции клеветника в статье Киса мыслителя давалась корректная, но боевито-погромная критика модных там реакционных идей апологетов, находящихся на службе. Хотя эти идеи к клеветнику отношения не имели, тем не менее они того заслуживали. «Подлинная наука, — справедливо говорилось в статье, — подчиняется не низшей формальной, а высшей диалектической логике, которая по широте, глубине, степени, всесторонности, точности, полноте, правильности, охвата действительности превосходит формальную в такой же мере, в какой водородная бомба по силе воздействия на психику превосходит ненатуральный кофе без цикория. Диалектическая логика учит нас тому, что все понятия в вещи вертлявы, изворотливы, скользки, перевоплощаются друг в друга и во все что угодно, вместо кухонного принципа «либо да, либо нет», в ней господствует принцип «и да, и нет», а если угодно, то ни то, ни другое. Клеветник же игнорирует все эти новейшие и величайшие достижения Запада, которые сразу же после реабилитации стали подтверждать нашу правоту, и изобретает доморощенные устаревшие теорики, опровергнутые всем ходом. Заканчивалась статья призывом, ставшим на длительное время почти что лозунгом ибанской демократии. «Все устаревшее и отжившее надо душить в зародыше».